Перова. В трех верстах от Измайлова там был некогда уютный деревянный дворец Елизаветы Петровны, сломанный в начале нынешнего столетия. Но огромный парк существует и доселе. Каждый раз во время летнего своего посещения Москвы Елизавета Петровна бывала в Перове и проживала там, по нескольку дней охотясь в Измайлове. Воспоминание этого на главе местной церкви сделана корона. Теперь Перово – одно из скучнейших дачных мест.